случится. Бумажный самолетик, прощальная страница. Может, ветер его закружит, понесет, понесет по свету. Пусть отправится в полет, пусть отправится в полет.

Закончилась пластинка, и мы, друзья, продолжаем с вами слушать следующие наши пластиночки. Напомню, это передача, которая называется «Возвращение в Эдем», где мы слушаем только винил, только шеллак, то, что записано на всесоюзной студии грамзаписи, также на других студиях грамзаписи, которые издавали в свое время пластинки, которые и сегодня издают. Есть у нас и современная музыка, те пластинки, которые в 2021 году в том числе записаны. Обязательно их тоже поставим как-нибудь. Но сегодня эфир посвящен другим пластинкам, которые выпускались на мелодии. Следующая группа «Аттракцион», держу в руках. На конверте написано... Вот что прочитаю вам. Автор текста Лишбергову. Впервые познакомиться с творчеством группы «Аттракцион» мне довелось в одной из сельских дискотек в глубинке Башкирии. На улице трещал 30-градусный мороз, а в уютном помещении сельского дома культуры под задорную мелодию водили хоровод раскрасневшиеся ребята, пускались в присядку. А когда подошло время припева, певца с магнитофоном поддержал дружный хор из 300 голосов. «Пой, пой, соловей, о любви прошедших дней, пой, пой, соловей, о любви моей», — пели ребята. Эта ситуация в молодежной дискотеке, казалось, пропитанной за десятилетия англо-американской музыкальной продукции, еще раз напомнила о настоятельной необходимости творчески подходить к созданию танцевальных мелодий, опирающихся на богатый мелос нашей необъятной родины. Ведь были же блестящие игровые песни фольклорного плана «Луариэля», например, «Порушка по раням», «В саду магнолий» также, группы Стаса Намина «Богатырская сила», Михаила Боярского того же «Сивка-бурка». И вот еще одна встреча с песней, теперь это «Пой, соловей» Александра Шкуратова на стихи Игоря Шаферона, которая уже при первом знакомстве воспринимается молодежной аудиторией как хорошая старая знакомая, заставляет подпевать припев и пританцовывать. Ну что ж, подумалось мне, название у коллектива, судя по прослушанной песне, соответствующее – «Аттракцион». Эффективный цирковой или эстрадный номер. За плечами у группы «Аттракцион» только год совместной работы. Коллектив образовался в июне 1986 года. Это, опять же, текст написан в 1987 году. Поэтому, естественно, что год совместной работы имеется в виду в 80-х. Но их студийные записи сейчас можно услышать во всех уголках страны, во дворцах спорта, перед эстрадным концертом. Вы услышите «Примадонну» в самолетах Аэрофлота. Ваш полет будет сопровождать авиалайнер. В хит-парадах дискотек надолго прописались песни «Сложный мир», «Жизнь артиста» и «Осень как беда». В творчестве коллектива, где главным генератором идей является руководитель «Аттракциона» Александр Шкуратов, привлекает нешаблонный подход к работе с музыкальным компьютером, и в результате перед слушателем предстают нестандартные, будто с конвейера, эстрадные песни, а номера, имеющие свое индивидуальное лицо, синтезированное мыслью человека и феноменальным кладезем информации музыкального компьютера из элементов различных популярных инструментальных и вокальных стилей. Разрабатывая огромный песенный пласт современной поп-музыки, «Аттракцион» находит творческий контакт с поэтами-песенниками разных поколений – Левитанским, Ашаниным, Вознесенским, Шафероном, Савельевым и Гуреевым. В заключение хотелось бы пожелать молодому коллективу покорения больших песенных вершин, а слушателям первого диска-гиганта «Аттракциона» приятных минут встречи с песнями группы, писал Лишбергов в 1987 году, и этот текст напечатан на пластинке группы «Аттракцион». Здесь же и Александр Шкуратов, судя по всему, не так давно, попадался он мне в социальных сетях, ВКонтакте, до сих пор занимается музыкой, и, честно признаюсь, для меня это первое знакомство с этой группой, несмотря на то, что у нее богатая история, судя по всему. Вот, но сейчас как раз-таки и познакомимся. Может быть, кто-то из наших слушателей знаком, поэтому для него не станет таким открытием музыка этой группы. Интересно, что на конверте этой пластинки нарисован на лицевой стороне дракон такой, и он каким-то лазером прям стреляет. А по этому выпущенному лазеру идет человек, похож на шута или скомороха. Вот, и он прям подбирается к этому дракону. Судя по всему, это и есть такой аттракцион. Вот, ну и нарисованы, судя по всему, участники группы. Сам Александр Шкуратов, еще два мужчины и одна женщина, группа «Аттракцион». Здесь вот, кстати, написано, что руководитель Александр Шкуратов, вокал-клавишные Татьяна Смирнова, Евгений Ельцов, вокал-гитара-клавишные, компьютер и ритм-бокс – это Юрий Савельев и директор группы Сергей Охлопков, звукорежиссеры Ельцов, редактор Устин, художник Сметанин и фото Лидова. Делали тираж этой пластинки 27,5 тысяч в 1988 году на Апрелевском ордена Ленина заводе грампластинок, и цена этой пластинки на тот момент составляла всего лишь 2 рубля 50 копеек. Такие смешные деньги в наше время, а сегодня, чтобы выпустить пластинку, достаточно больше нужно денег. Те, кто вот занимается этим, знают, что к чему, знают цену винилу. Вот, несмотря на различные отношения, некоторые скептически относятся к виниловым пластинкам, но мы относимся к ним не равнодушно, а относимся с большим уважением. Нам нравится музыка на виниловых пластинках, на шлаке в том числе, и мы продолжаем такой вот музыкальный экскурс, окунаемся вместе с вами в музыкальную историю и изучаем такой вот музыкальный генетический код. Ну что ж, потерял пластинку. Вот думаю, где она лежала, вытирал с нее пыль. Вот, и закатилась немножко. Нашел. Поехали, слушаем группу «Аттракцион». Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж от имени Аэрофлота приветствует вас на борту авиалайнера, выполняющего рейс по маршруту Москва-Волгоград. Полет выполняет музыкальный экипаж аттракциона. В процессе полета вам будет предложен горячий завтрак, а также прохладительные напитки. Желаем вам приятного полета. Лети, лети, лети, наш авиалайнер. Все небо впереди, а значит путь бескрайний. Огромные два крыла несут нас над землею. Дорога позвала, чтоб встретиться с тобою. Между небом и землей. Наш самолет входит в зону И кажется нам, что сделаны дела. И вроде бы как пора и отдохнуть, но только жизнь для отдыха мала. И труден наш неповторимый путь. Всю жизнь дела и дела. Много дел у нас разных и не отложных дел. Важных дел и неважных будет им предел. Мало времени, мало, и потому спешим. Путь пройти без привала, чтобы достичь вершин. Достичь быстрее вершин. В плену забот жизнь проходит день за днем. Не вправе мы вставать на полпути. Мы все в делах одной тропой идем. В надежде корень истины найти. А день проходит за днем. Много дел у нас разных и неотложных дел. Важных дел и неважных будет им предел. Путь пройти без привала, чтобы достичь вершин. Достичь быстрее вершин. А может сделать привал? Thank you. поплывем. Прекрасный мир. нынешних годах опять зовет начать все вновь. Ревнует к нынешним годам, опять зовет начать все вновь. Нам никто в этот час. впереди. Но о прошлом просто так не забыть. Осень на берега, другой с тобой намажет. Больше никогда весна не будет наша. Поклонник самый верный. сложнее в жизни и жизнь без собственно стиснутые пальцы затихнут наши молодости вальсы и музыку обратно не вернут. Тело. Пластинка прямо на пол стукнулась, упала, но не разбилась. Так как это не шеллак. Был бы шеллак, то точно разлетелся бы на части. Не озвучил я вам, какую же мы первую пластинку с вами слушали сегодня. Это пела Анны Вески. Называется она «Я обещаю вам сады». Там на двух сторонах больше 10 песен получается. В общем, На первой стороне «Я обещаю вам сады», «Праздник снегопада», «Не гаснет надежда», «Я не могу быть иной», «Свет в окне», «Мне ожидание». И на второй стороне «Бумажный самолетик», «Мелодия тишины», «Позади», «Крутой поворот», «Замок на песке» и «Добрые сказки детства». Запись 1984 года. Это что касается первой пластинки, которую мы сегодня с вами слушали. Ну, а это только что для вас прозвучала группа «Аттракцион». Закончилась она, и мы переходим к следующему винильчику, тоже от фирмы «Мелодия», парад ансамблей. Здесь подробной информации никакой нет, просто написано «Парад ансамблей», «Мелодия», 1985 год, всесоюзная студия грамзаписи, запись 1984 года, ташкентский завод грампластинок имени Ташмухамедова. Цена 2 рубля 50 копеек написано, но почему-то кто-то зачеркнул и ручкой написал 1 рубль 30 копеек и подпись поставил. Не знаю, почему так сделал хозяин этой пластинки, который владел ей до меня. Наверное, купил ее дешевле, чем за 2 рубля 50 копеек и написал прямо на этой пластинке. Ну что ж, здесь... На первой стороне такие песни, как «Байконур» от ансамбля «Гунеш». Потом ансамбль «Веселые ребята», «23 век» называется песня. Дальше «Колыбельная» от ансамбля «Мелодия». Короче, парад ансамблей, чтобы вы понимали, здесь одни ансамбли. И затем еще один ансамбль «Лейся песня» с музыкальной композицией «Опоздать однажды». Ну что ж, слушаем первую сторону. Парад ансамблей. Пока еще парада у нас не было, но будет. Сегодня впервые парад ансамблей у нас. Напомню, вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Мы слушаем только винил. Thank you. без винта и без витрил, и видеть я привык со стороны. Не хочется назад, в 20-е лет, где прежде жили мы, 20-е лет, 20-е лет жизнь только на пороге. 25 уже на полпути. 30 можно подводить итоги. Если вы не прочь и есть что подвести. Знаю я условные эти даты, но порой обидно мне до слез, что не сразу понял я когда-то, что вся наша жизнь своеобразный кросс. Опоздать однажды в этом кроссе, опоздать однажды так легко, догонять потом уже непросто. Те, кто по жизни ушел от тебя далеко. Закончилась очередная сторона, очередной пластинки. Но это была только первая сторона, парада ансамблей. Кстати, это парада ансамблей номер 3. Не увидел я в самом начале. И теперь только досмотрел. На следующей стороне, на второй, здесь такие песни, как «Диалог», группа Абадьярова «Спроси о любви», ансамбль «Дустар», «Свет в окне» от ансамбля «Диалога». Также песня «Наша любовь» от ансамбля «Метроном» и «Тает снег» ансамбль «Времена года». Слушаем. Вторая сторона парада ансамбля. Парада ансамблей номер 3. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Только винил. Нефтерадио.онлайн. Ты вошла в мою жизнь, как приходит гроза в тихий сад весной. Заглянула в глаза и навек отняла мой покой. Может быть, и до нас так бывало не раз на земле большой. Но впервые любовь повстречалась с тобой и со мной. Будет жизнь задавать нам вопросы свои, день и ночь, может, порою тебе станет невмочь. Ты совета спроси у любви, сможет она помочь. Только она, лишь одна, сможет помочь. Сколько дней и ночей я задачи моей все ищу ответ. Нет задачи трудней, и условия в ней непросты. Сколько зим, сколько лет я надеждой согрет разгадать секрет. Ведь задача моя, не задача моя, это ты. Будет жизнь задавать нам вопросы свои. День и ночь, может, порою тебе станет невмочь. Ты совета спроси у любви, сможет она помочь. Только она, лишь одна, сможет помочь. Но бывает подчас, я обиды твоей не могу понять. Все так сложно у нас, невозможно у нас иногда. И случается мне по моей же вине на себя пенять. Я бываю неправ, ну а ты никогда, никогда. Будет жизнь задавать нам вопросы свои. День и ночь, может, порою тебе станет не в ночь. Ты совета спроси у любви, сможет она помочь. Только она, лишь одна, сможет слов. Свет желанный, как надежда.

на границе зимы и весны. Фонари желтоглазые совы удивленно глядели из тьмы, оседая чернели сугробы на границе зимы и весны. Тает, тает, тает снег наяву, а не во сне. Тает, тает, тает снег не за тем, чтоб быть весне. Тает, тает, тает снег, и не может быть ошибки. Тает, тает, тает снег от твоей, твоей улыбки. На границе зимы и весны может только такое случиться. Не стучи, мое сердце, замри. Повезло нам с тобою влюбиться на границе зимы и весны. Тает, тает, тает снег наяву, а не во сне. Тает, тает, тает снег не за тем, чтоб быть весне. Тает, тает, тает снег, и не может быть ошибки. Тает, тает, тает снег от твоей, твоей улыбки. Это не конец, друзья. Есть у меня для вас много-много пластинок. И еще одна точно прозвучит. А дальше посмотрим, как настроение будет. Вот, следующая пластинка, которую держу в руках, называется она «Как тревожен этот путь». Здесь различные музыкальные композиции. Но, судя по всему, это Алла Пугачева и группа «Рецитал». Потому что под каждой из музыкальных композиций подписана как раз-таки Алла Пугачева. На первой стороне здесь написана Алла Пугачева и группа «Рецитал», руководитель Александр Юдов, «Как тревожен этот путь». И такие песни, как «Первый шаг», «Вот так случилось», старая песня, и «Когда я буду бабушкой». Записи 1981 года. Ну что ж, меняем пластиночку одну на другую. Тоже, кстати, она немного поцарапанная, но ничего. Это не помешает нам послушать эти записи и вернуться к тому времени, когда была записана эта пластинка, и окунуться в то время и почувствовать дух того времени с помощью музыки. Только винил. Нефтерадио.онлайн. Передача «Возвращение в Эдем». Не переключайтесь. Каждый хотел знать начало всех начал. Каждый получилось, мама. Уезжаю. И счастье только с ним, с ним, с ним, с ним. Один найду. Когда? Когда пришла любовь? Сама? Сама не знаю. Мама! Позвала мама! Я за ним иду. Ты скажешь мне, что это? Что это не серьезно? Что чувства проверяют по сто раз? Опомнись, скажешь ты, пока не поздно, я знаю, мама. Пока не наступил прощальный час. Все правильно. Все правильно, мама. Но все же я уезжаю. Мама! И счастье только спим, спим, спим, спим, спим. Одни даю. Когда? Когда пришла любовь? Сама? Сама не знаю. Мама! Вызываю, мама! Я за ним иду. Рассказывала, помню. Помню, ты когда-то. И кто еще девчонкою была? Толпою за тобою шли ребята, да? А ты, видишь, тогда с одним ушла. Один найду. Когда пришла любовь? Сама, сама не знаю. Мама, позвала мама. Я за ним иду. Вот. звезд. Мир большой оркестр, а я в нем лишь струна. И старинной песни жизнь моя полна. Ой, песни, Скажу, родимый грешница.

влюблён, и влюблён, и влюблён. Я повторю.

жить и что делать на свете. А мне говорю вам я, да она голова своя. И как мне на свете жить, без вас я могу лишить. А мне говорю вам я, да она голова своя. И как мне на свете жить, без вас я могу лишить. Чего? Да синеет небесная. Но кто полюбит кого, это точно известно им. Известно им наперед. Свое счастье отыщите где вы, но буду наоборот. Я назло этим умникам делать, а мне говорю вам я. Yeah. глупо, но не могу иначе. Собираются

нет, и все равно, нет, и все равно. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата, лишь любовь всегда виновата. То-то и оно, то-то и оно. Лишь поэтому все чаще без луны и при луне. То от грусти, то от счастья по ночам не спится мне. По одной простой причине позабыть я не могу. Горлиловые вершины и веретени на снегу. И понапрасну не надо, разные причины не надо. Нам искать, конечно, не надо. Нет, и все равно, нет, и все равно. Любовь одна виновата, лишь любовь во всем виновата, лишь любовь всегда виновата. То-то и оно, то-то и оно. Thank you. Ну что ж, друзья, на этом все. Немножко отвлекся и не стал уже комментировать вам последние три пластинки, которые мы слушали. Отвлек меня телефонный звонок. Звонил наш хранитель музея будущего музыки Катушки-Вертушки, который находится в Республике Башкортостан, в городе Уфа. Вот, Илья Тавлеров, вот, с ним общались как раз-таки по поводу деятельности музея, о кинопоказе, который прошел там 7 мая. Подробности услышите уже в отдельном нашем подкасте. Эта передача посвящена только прослушиванию виниловых пластинок. Скажу только, что последние три пластинки, две из них это были Алла Пугачева, не буду перечислять названием песен, их там было достаточно много, вот, и скажу про последнюю, это инструментальная рок-группа «Зодиак», музыкальный руководитель Янис Лусенс, «Диско Альянс», «Поло Мираж Рок на льду Альянс», здесь же написано на синтезаторе Лусенс, опять же, Грива на фортепиано, на гитаре Силис, Шманис на бас-гитаре и Рейнис на ударных инструментах. Фонограмма 1980 года. Вот такой вот диско-альянс мы с вами прослушали. Две стороны. На второй стороне здесь, опять же, инструментальная рок-группа «Зодиак». И здесь «Зодиак Пацифик», «Пацифик», «Провинциальное диско». Вот такие вот сегодня были, друзья, пластинки. Услышимся на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Добавляйте в закладки, рассказывайте о нас друзьям. Ищите нас в социальных сетях, ВКонтакте. Есть у нас группа, она так и называется «Нефтерадио». Подписывайтесь и слушайте передачу «Возвращение в Эдем», если вам нравятся виниловые пластинки. Ну, а на этом все. Услышимся. Пока-пока. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валера Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.